Встреча с Say No. В 2008 и 2009 годах некоторые участники и администратор Ким Йон Хи из сообщества «Уроки Say No» лично встретились с автором. Этот текст составлен на основе их отзывов, а также слов, сказанных самим автором в то время. Некоторые детали были уточнены и исправлены после согласования с автором. Примечание редактора. Почему вы учите бесплатно? Когда мне было за 20, у меня была трудная жизнь. В те годы я немного знал английский и занимался репетиторством. Я как-то обучал одного ребенка из района Хвагок-Дон. И мне предложили 20 тысяч вон сверху, чтобы я обучал другого ребенка. Не особо задумываясь, я согласился. Переходя к другому ученику, я простился с тем ребенком и его матерью. Они вышли меня проводить, и в их взгляде я увидел бесконечную грусть. Тогда это совершенно не тронуло меня. Но спустя 10 с лишним лет, когда мне стало легче жить, это воспоминание начало отдаваться болью в сердце. Я все чаще вспоминал тот момент. С тех пор я взял за правило никогда не брать деньги за обучение. Я публикую свои тексты, чтобы их содержание распространялось, чтобы люди добавляли к ним свои мысли. Со временем это, возможно, ограничит лицемерие. Я верю, что от этого мир станет немного лучше. Мне это приносит удовлетворение. Я хочу, чтобы вы знали, я реален, это не иллюзия. Я уже заработал больше денег, чем смогу потратить за свою жизнь. И я, и моя жена это понимаем. Теперь я хочу делать что-то хорошее. Богатство. Я старался не стать человеком, которого сам бы ненавидел в прошлом. Настоящие крупные богатства не строятся на обмане или махинациях. Это удел мелких богатых. Причина, по которой многие считают богатых нечестными, в том, что в новостях показывают только тех, кто ведет себя плохо. Если бы в новостях показывали только преступления бедных, можно было бы сказать, что все бедняки плохие. По-настоящему богатые люди совершенно другие. Есть два типа детей богатых родителей. Первый тип — это те, кто бездумно тратит деньги, разрушая переданные им бизнес и капитал. Второй тип — это те, кто не прикасается к унаследованному и бережет его, чтобы передать дальше. Такие люди живут экономно, бережливо и сохраняют свои принципы. Честно говоря, когда ты богат, эмоции притупляются. Меня уже трудно чем-то впечатлить. Я летал на малых самолетах над Гранд-Каньоном, ездил на Аляску, встречал рассвет на мысе Доброй Надежды, и все равно что-то ощущается по-другому. Я понимаю тех, кто платит 20 миллиардов за путешествие в космос. Плохая привычка богатых — это вмешиваться в природу. Я видел, как один из них, путешествуя по Китаю, купил целый магазин бонсай. Учеба. Молодежь должна учиться всему, что попадется под руку. Никогда не думайте, ну и что мне это даст. Я изучал самые разные религии. Даже с газетами старайтесь читать разные издания, чтобы получить сбалансированное мировоззрение. Я сам читаю две газеты — Mail Business Newspaper и Джунан Ильбо. Никогда полностью не доверяйте статьям в прессе. Многие публикации делают специально в чьих-то интересах. Например, если новость появилась сразу в 5 изданиях, скорее всего, это был пресс-релиз. Если статья есть только в одном месте, значит, журналист сам ее написал. Экономика. Развивайте в себе экономическое чутье. Это можно сделать, читая газеты. Когда случился кризис 1997 года, я первым делом пошел в книжный магазин и стал изучать, как подобное проходило в других странах, например, в Мексике. Так я понял, что кризис обязательно закончится. Поэтому начал инвестировать. Во время событий 11 сентября я изучал материалы о Великой депрессии в США, чтобы понять, что происходит во время крупных кризисов. Паника — это возможность. Во время кризиса воспользуйтесь законом о защите вкладчиков и распределите свои вклады между разными банками с высокими ставками. А когда придет кризис, используйте это как шанс. Если вы действуете в спешке, вас легко поймать на удочку, например, предложить выгодный участок земли. Но разве кто-то будет предлагать хороший участок чужому? Сам бы его купил. Деньги. Деньги нельзя заработать только за счет везения. нужен стартовый капитал. Поэтому я всегда говорю: копите, пусть даже это кажется скучным. Многое из того, что говорят о доходности в СМИ, — обман. То же самое касается инвестиционных сообществ. У них слишком много личных интересов. Если друг говорит: «Давай заработаем, я знаю, где есть хорошая земля», действительно ли он поделится хорошим местом? Если бы участок был хорошим, он бы сам его купил. Когда речь идет о фондовом рынке, почти всегда акции, которые рекомендуют купить, уже находятся у тех, кто дает такие советы. В обществе больше всего зарабатывают те, кто понимает и интерпретирует написанное другими. Я называю их расшифровщиками документов. Они решают задачи, основываясь только на документации. Например, это может быть SEO, юрист или судья. Чтобы развить способность понимать и интерпретировать сложные документы, я рекомендую покупать детям конструкторы, например, от компании Академии. Они содержат инструкции по сборке. Это простейший тип документа, но даже его бывает сложно понять с первого раза, потому что инструкции пишут инженеры, те, кто создает продукт. Их объяснения часто понятны только им самим. Подобная проблема встречается в инструкциях к мобильным телефонам и другой электронике. На свете есть плохие люди и те, кто может стать плохими. Нужно быть готовым к тем, кто может стать плохим. Пример плохого человека. Ты же мой друг, дай денег в долг. Пример человека, который не станет плохим. Я оставлю под залог имущество, чтобы ты мог дать мне в долг. Работа. Разница между люксовым брендом и обычным товаром незначительна. Тоже можно сказать о разнице между победителем и проигравшим. Поэтому важно уметь ладить с начальством. Быть умным — это хорошо, но без лояльности далеко не уйти. Чтобы стать профессионалом, нужно превзойти любителей. Однако в нашей стране слишком много любителей занимается бизнесом. Если вы репетитор, недостаточно просто знать свой предмет. Нужно уметь донести материал до ученика. Через месяц проведите переговоры о повышении оплаты. Если вам удастся увеличить стоимость уроков на 50%, это успех. Даже если родители будут сомневаться, ученик, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы вы остались. Это, конечно, шутка. Но если вы не уверены в своих силах, не пытайтесь, рискуете потерять работу. Если вы работаете в сегменте дорогих услуг, уделяйте внимание деталям, например, вашей обуви. Родители ученика могут не видеть вас, но оставленные у дверей туфли — это то, на что они обязательно обратят внимание. Если у вас нет возможности приехать на хорошей машине, используйте общественный транспорт. Умение работать видно сразу. Те, кто допускает мелкие ошибки, редко становятся мастерами. Настоящий профессионал не допускает глупых промахов. Если два человека продают один и тот же товар, клиент выберет у кого-то своего — брата, сестры или близкого друга. Станьте для клиента таким человеком. Обсуждайте с ним его проблемы искренне и честно. Большинство людей, принимающих решения в компаниях, это одинокие люди 40-50 лет. Станьте для них младшим другом, делитесь своими трудностями, просите совета. Они станут для вас наставниками и, возможно, даже угостят обедом. Вот видите, сейчас я сам плачу за наш обед, не так ли? Журналы и газеты неэффективны для рекламы. Телевидение тоже не особо работает, а вот радио — лучше. Однако самое мощное средство продвижения — это сарафанное радио. Оно возникает благодаря доверию и распространяется как его следствие. Продавайте качественные, но дорогие товары. Но если ваш товар ничем не отличается от конкурентов, а стоит дороже, вы потерпите неудачу. Когда кто-то предлагает вам товар, скорее всего, это либо продукт с высокой маржой для продавца, либо товар, который залежался на складе. Если вы начинаете бизнес, приготовьтесь к тому, что только на третий год он начнет приносить прибыль. Первый год — убытки, вы вынуждены продавать дешевле всех, работайте больше конкурентов, если они спят 6 часов, спите 3. Второй год — вы выходите в ноль, клиентов становится больше, и вы окупаете затраты. Третий год — приходит первая прибыль, конкуренты уходят с рынка, и вы начинаете зарабатывать. Четвертый год — возможно, вы будете грести деньги лопатой. Деньги — это цена доверия. Если ваш бизнес решает проблемы клиентов, он будет успешным. Предоставьте клиенту убедительную причину заплатить. Даже если ваш продукт сложен, покажите процесс его создания или работы. Прозрачность укрепляет доверие, а доверие — это деньги. Если вы продаете, например, апельсиновый сок со льдом, предоставьте клиенту возможность самому налить сок на лед. Это создает романтику. Клиентам нужно показывать процесс, но только если он не бессмысленный. Например, в лаунже одного из японских отелей в Акасаке апельсиновый сок подают в двух бокалах. Один с наполовину налитым соком, другой с сорбетом из апельсина. Гостям предлагают добавлять сок к сорбету. Это делает напиток вкуснее. Если отрасль вашего бизнеса вызывает сомнения, раскройте все карты. Чем больше вы демонстрируете открытость, тем больше доверия, а значит и доходов. Люди часто не доверяют, когда дело касается денег. Мне доверяют, потому что я не зарабатываю на своих статьях. Чтобы заслужить доверие, будьте прозрачны. Сотрудники. Обращайте особое внимание на младших сотрудников, таких как охранники или парковщики. Именно они первыми встречают ваших клиентов. Это ключевая позиция. Если камера видеонаблюдения установлена прямо над охранником, а он, даже не повернув головы, встречает посетителей, его нужно немедленно уволить. Любой, даже самый молодой клиент, должен быть встречен с уважением. Я сам начинал с самых базовых задач, обучая сотрудников. Показывает покрасневший от травмы палец. Вот, например, это случилось, когда я лично занимался обучением. Одному из сотрудников следует назначить высокую зарплату, чтобы он стал вашим верным соратником. Для большинства работников важнее получать достойное вознаграждение сейчас, чем мечтать о будущем процветании компании. Если в компании 4 сотрудника, и одного из них нужно повысить, кого выберет руководитель? Не самого умного, а того, кто проявляет лояльность. Вы можете быть самым талантливым, но если вы одинокий волк, вы рискуете не продвинуться по службе. Однако у собственников бизнеса другие приоритеты. Например, их внимание привлечет сотрудник, который, выходя из кабинета директора, поднимает бумажку с пола. Если на ошибку не укажут серьезно, ее забудут. Люди надолго запоминают ситуации, в которых были брошены предметы или устроен скандал, но легкие замечания остаются незамеченными. Продажи. Для профессионалов и госслужащих отличный способ заявить о себе — это написать книгу. Однако не дарите экземпляры с пометкой «не для продажи». Сделайте красивую обложку, которая будет производить впечатление. Важно не только мнение конечного потребителя. Деньги платит тот, кто принимает решение о покупке. Например, дети едят сыр, но деньги за него платят их мамы. Даже в кризис люди хотят позволить себе небольшую роскошь. Это называется маленькая роскошь. Гардероб. До 30 лет стоит придерживаться строгого стиля. Мужчинам лучше носить костюмы. Я сам так одевался до 30 годов своей жизни, а позже стал выбирать более свободный стиль. Одежда для деловых поездок должна соответствовать региону. Например, Южная Америка. Носите золотые аксессуары. Япония. Подчеркивайте свой статус брендовыми вещами. Европа и США. Можно одеваться более скромно. Автомобиль. Не гонитесь сразу за дорогими машинами. Умейте смотреть на все с высоты. Если хотите стать богатым, забудьте о понтах. Запомните, пусть люди видят вас простыми. Женщины. Женщинам труднее добиться успеха в Японии, чем в Корее, из-за более консервативного общества. Одна успешная японка, основавшая бизнес, дала 3 совета. Первый. Работайте как собака, трудитесь усерднее мужчин. Если мужчина будет работать изо всех сил, его похвалят за трудолюбие. Если это сделает женщина, ее назовут слишком строгой. Второй. Ведите себя как женщина. Даже если вы умны, не вступайте в логические споры с мужчинами. Это только приведет к конфликту. Если вы проиграете спор, мужчины найдут к чему придраться, например, почему ты ведешь себя так, как не подобает женщине. Лучше мягко намекните, что его поведение привело к определенному результату. В одежде отдавайте предпочтение женственным нарядам. Третий. Думайте как мужчина. Пусть ваши мысли соответствуют их логике, но поведение остается женственным. Женщина для женитьбы. Женщина, которую хочется обнять, та, у которой совпадают с вами взгляды на деньги. Вот эти два качества самые важные. Знаете, женщины по своей природе склонны к сравнению. Часто они буквально одержимы тем, чтобы доказать, что они счастливее своих подруг. Найдите ту, которая не такая, и это будет удачный брак. Красота и сексуальная фигура? Say no. Баланс между работой и жизнью. Достичь баланса в жизни сложно. Не гонитесь за двумя зайцами одновременно. Придется сосредоточиться на одном и отказаться от другого. Кажется, здесь нет правильного ответа. Если слишком увлечься одной стороной, неизбежно наступает усталость. Нужна гармония. Но это не значит, что количество времени, проведенного вместе, и уровень счастья всегда пропорциональны. Важно проявлять внимание и показывать, что вы думали о человеке. Поэтому я заранее готовлю подарки, когда появляется свободное время. На дни рождения почему-то всегда оказывается трудно найти момент, чтобы что-то купить. Цветы заранее не подготовишь, а вот с подарками это сделать можно. Выделяйте хотя бы один день в неделю. Это хорошая возможность привить детям привычку читать. Лучший способ — показать, как сами родители читают. Дети подражают тому, что делают их родители. Из моего опыта в образовательной сфере, включая частные уроки и управление учебными центрами, могу сказать, обучение — это битва на выносливость. Конечно, я жалею о некоторых упущенных моментах. Например, в первую осень нашего брака мы с женой поехали в горы Сурак. Но я не мог перестать думать о работе. Мы доехали до входа в горячие источники Осаек, наняли такси, чтобы немного полюбоваться осенней листвой, а затем вернулись обратно на автобусе. Когда дети были маленькими, если водитель управлял машиной, я должен был сидеть на пассажирском сиденье, чтобы не нарушать атмосферу. Создать уютную обстановку, когда находишься только с семьей, было трудно, да и времени было мало. В семейных поездках я часто сидел в стороне, занимался телефонными звонками. Во время командировок, сразу после приземления в аэропорту, я устраивал собрание и тут же отправлялся дальше. На карте эти перемещения выглядели как набор точек. Иногда, приземлившись в аэропорту, я обнаруживал 50-60 страниц факсов. В периоды особой занятости я однажды встретил тех же стюардесс, с которыми летел в первый раз на обратном рейсе. Пока они находились на месте 2-3 дня, я успевал завершить дела и вылететь обратно. Этот непрерывный ритм жизни заставил меня осознать, что я что-то упускаю. С 2000 года я стал сокращать свою деловую активность. Жена однажды заметила: кроме денег ничего больше не прибавляется. Благотворительность. Я обычно жертвую через Объединенный фонд социальной помощи, потому что он позволяет выбирать цели для пожертвований. Я предпочитаю помогать тем, кто не может получить поддержку от государства. Например, это могут быть дети, которые не числятся сиротами, но находятся в тяжелой ситуации, потому что их родители алкоголики или больны, но не считаются инвалидами, или оба родителя просто сбежали. По закону такие дети не получают защиты. Например, был случай, когда 59-летний дедушка и его внук жили в тяжелых условиях. По закону дедушка считается трудоспособным и не может рассчитывать на государственную помощь. Но если он алкоголик, бьет внука и не приносит денег, кто может помочь в такой ситуации? Социальные работники выявляют такие случаи и позволяют направлять помощь детям, которые остались вне системы. В нашей стране налоговые льготы для благотворителей малы. Это связано с тем, что у нас считают, что помощь другим — это обязанность государства. В других странах думают иначе. Они считают, что нужно разделить ответственность и помогать вместе.